Далее рассказ Людмилы и Александра Белаш «Полет яйца через долину». Картина «Укиэ-э» в стиле макурадзоси по мотивам якутского и ханты-мансийского эпоса. Когда я переродился 88 раз в 80 мирах, и душа моя вновь повисла яйцом на ветви мать-дерева, что стоит у слияния шаманских рек на берегу Покойницкого моря, я взмолился. «О, белые удаганки, позвольте мне родиться в России!» Слетелись 9 стерхов птиц, 9 шаманок, 9 небесных удаганок, закурили 9 медных трубок и сказали: «Зачем, душа, в Россию хочешь? Там, однако, плохо». А я рогом уперся: «Хочу претерпеть и в терпении окрепнуть. Хочу, хочу, хочу!» «Какая душа страстная!» «Откуда душа про Россию знаешь?» — спросили удаганки. «Был я в 47-м мире Дзян, где железное солнце, где правит медная идолица, не утаил я ничего. И там дух, переродившийся утюгом, говорил мне, что тот не дух и не скиталец по мирам, кто не бывал в России». «Ох!» — закачали головами вечно юные небесные шаманки. «Россия далеко, в бедственном нижнем мире, в земле, где облизываются, в долине чертичох, где на выворот все живое. Ты, душа, туда не ходи. Давай мы тебя японцем в Калифорнии родим, хочешь?» И то, и другое предлагали мне, но я не унимался, день и ночь России бредил. Утомились удаганки уговаривать меня, раскинули щепки и дохлые кости, стали спрашивать духов. «О, дух олень, дух кабан и дух жаба! Как нам неистовую душу спровадить? Как у дитяти, не знавшего бед, утвердился в безумном решении своем упрямый разум его?» Слетелись духи, как на помойку мухи, закружились, загигикали, заверещали. «Дайте нам душу в когти, дайте нам душу в зубы, отнесем ее в Россию, кинем сверху вниз». И полетел я стремглав с тремя духами. Когда миновали мы семибездное голубое небо, стала видна Россия. Стояла она на своем, словно лютый мороз, клубящийся долине чертичох. Духи зубы и когти разжали, упал я в Россию, а они мне вслед напутствовали: «Пусть расширится твоя голова, пусть умножится печень твоя, да постигнет одышка тебя, да прилипнет к тебе хромота, да растут твои руки иззада, зоркий глаз на затылок тебе и 3 сердца в широкую грудь и в придачу 7 грыж». Отягощенный грыжами летел я плохо и все время задевал за провода. Мимо вверх пронеслась какая-то душа, еще в пылу оставленной внезапно жизни, крича и шевелясь изо всех сил. Я затабанил крыльями, загреб хвостом и спросил ее: «It is Russia?» «Мать, мать!» — ответила душа невнятно и умчалась к изначальному мать-дереву. Вслед за ней из переулка, где раздавались выстрелы, вылетели еще 3 души, упрекая друг друга в излишней доверчивости к партнерам. Отчаявшись объясниться с ними, я грянулся оземь и воплотился. «Мочи его!» — вскричали рядом, и многожильное левое сердце мое замерло от пули. Кругом все лежали. Я тоже прилег, чтобы не слишком выделяться. Ближайшие ко мне тела еще теплились. Вскоре явились несколько россиян. Двуглазые, с лицом впереди и одним ртом посередине. Они мне понравились. Люди-россияне приседали к успокоенным телам, брали с них часы, деньги, мелкие аксессуары, измеряли тела и запечатлевались с ними на память, говоря: «Гого Чичевидзе сказал, что он сегодня 4 убьет, а он 5 валяется. Как хорошо, что никого не надо добивать, а то Гого велел, чтобы свидетелей не было». А надо мной незримо реял дух жабы и шептал проникновенные слова: «Замри, душа, как неживая! Мясистое тело твое под угрозой. Государственные люди ищут, кому контрольный выстрел сделать». Но людям наскучило мертвое тело. Они зевали и томились, пока не выразилась вслух идея выпить водки. Закричали они от восторга, все бросили и укатили вдаль на завывающей машине. Я встал, а вокруг простиралась Россия. Пылали пожары, сияла реклама, множество россиян бродило всюду, словно все что-то потеряли, а над миром в темной вышине горели огненные слова «Эротика и возбуждение». Там в темноте ласкались губы и виднелись обольщения. Там вожделение дразнилось длинным языком и обещало мне восторг от обладания прекрасным утепленным полом и автомобильными покрышками, копченой рыбой и запорной арматурой. Едва не соблазнился я. Уже поверил было, что с копченостью во рту, валяясь на полу, обрету блаженство. Но мой глаз на затылке открылся. И я увидел 7 скелетов, 7 тлетворных чучел. Они танцевали похабные танцы и излучали в 7 миров непобедимую энергию. Я сразу узнал их. Это были они, 7 отродий матушки Гангрены, запрещенные в мире Чунь, приговоренные в мире Сач-Сиквел, изгнанные из 3-го загробного и зовущие себя Плебей-Шоу. Модель для сборки. On Energy. «Граждане России!» — воззвал я, встав на мусорный контейнер. «Берегитесь! Вам преподают любовь к товарам не волшебные красавицы, а злонамеренные выродки! Поверьте мне, их бытовая техника ночами оживает, гуляет по квартире и душит хозяев, а в их лакомство вложен червяк!» «Ура!» – закричали столпившиеся россияне. «А то мы не знали! Дурак! Ты что, с луны упал?» «Нет, я из мира Дзян», – отвечал я, кланяясь народу на 4 стороны. «Где железное солнце, где мне рассказал утюг, что в России крепнет дух?» «И как тебе у нас понравилось?» – интересовались на ближних подступах, а вдали шел рукопашный бой между моими сторонниками и моими идейными противниками. «Круто, да? Ты погоди, сейчас менты приедут, будет совсем ништяк!» И точно. Снова с воем прикатили государственные люди и начали упорядочивать толпу. Толпа отвечала хамством. Под горячую руку досталось и 7 танцующим скелетам. Им оборвали шнур от музыки и разбили проектор. А когда главный стал качать права, что у него лицензия на растление и генерал мафии знакомый, ему ответили: «Камлать твой лысый череп», и откамлали. И по черепу, и всяко. Пришлось ему с собратьями убраться в преисподнюю. А люди-россияне заступались за меня перед властями. «Он дзяпонец, он не знает ничего, он пьяный, он больной». Начальник пристально осмотрел меня. «Не похож он на дзяпонца. Я видел дзяпонцев. Дзяпонцы с крыльями, очень красивые, это корявый и страшный. Значит, наш. Много таких оболтусов по темным углам от священного долга скрывается. Ну-ка, вооруженные сотрудники, хватайте всех, кто тут молодой». Стали вооруженные совмещать приятное с полезным. Бить и хватать всех, кто поплюгавей. Мне показали дуло огнестрельного оружия. «Ты молодой, а значит, ты повинен и священно должен. Дай сюда свою присягу и жизнь свою нам отдавай. Мы поиграем и вернем, честное слово». Тут понял я, чем и зачем меня духи-хранители одарили. Предъявил я властям хромоту и одышку. «Эка невидаль!» — плюнули хором они. «Наша армия вся из коллег и уродов, ты лишним не будешь». Но недаром мне духи расширили голову, словно котел. Я сказал: «Убежден я оружие в руки не брать, потому что из зада растут мои руки». Пришли врачи. 6 пьяных, 1 ряженый. И стали меня щупать, и ущупал каждый врач погрыже. Однако они усомнились, а правда ли то, что они ощущают, и призвали на комиссию 3 профессоров: слепого, криворукого и трясучего. Пока те 3 спорили, кто из нас больше людей от правосудия спас, ряженый втихомолку за всех расписался и печать левой ногой поставил, что я в детстве инсульт перенес и попал под каток, а потом вытолкал меня в шею. «Иди», — он сказал, — «от греха. Тут вчера пацана без 2 ног записали в морскую пехоту, потому что он может руками грести». И пошел я, не зная куда. Сперва думал, что по широкой улице иду, а оказалось, это колея от гусеницы танка. Тут и танк показался вдали, как гора, что идет к Магомету. «Да как же вам не страшно?» — спросил я россиян, торчавших в окнах. такой большой, ведь он раздавит. Нет, стойко улыбнулись россияне. Он мимо проедет, потому что мы в это верим. Мой дух крепчал с минуты на минуту. Я чувствовал, как проникаюсь верой россиян в то, что все пофиг, и подсознательно учился класть на все. Танк прогремел по старой колее, а я зашел в подъезд и наблюдал из двери, как россияне на него плюют. Тут из тьмы дома вышли ужасные юноши и девушки. «Глядите, какой человек интересный!» — шептались они. «Стоит он на своей восьмиветвистой ноге, не спотыкается. Три головы его не пререкаются, семь рук его слаженно машут. Эй, человек, откуда ты? Не хочешь ли курить? Мы угостим!» «Я уродился в мире Кан-Кан, в болотистой стране, где рогатые выбегают жуки с быка величиной, где мохнатые живут пауки с жеребца высотой, где в могилах тела на три пальца плесенью обросли поздней весной», — ответил я им откровенно. «Мне кажется, он уже хорош», — заметил старший юноша, и «если дать ему еще, то дым пойдет из всех его ушей». «Идем с нами к Богдану», — предложила мне дымящаяся девушка. «У него видак, будем смотреть психическое кино». Я подумал, что это послужит укреплению духа, и пошел. Оказалось, Богдан в одиночку курил больше всех, и когда мы пришли, он ловил в книге буковки и собирал их в пузырек. Начали мы состязаться с ним, но у меня дым уходил в спасительную грыжу, и когда все уже стали стягивать узор с обоев, я по-прежнему видел Россию в натуре. Однако все прозреть был не в силу. Мне мешали стены, а девушки и юноши надежно видели сквозь них сверхновую реальность. «Пипл, это не обряд», — сказал я решительно. «Я через дым не достигаю дна сознания. Как подскажете мне проникнуть в суть России до конца?» Они в ответ запели мантры в разнобой, а Богдан на память зачитал главу из Бхагавадгиты и что-то из книг «Ачарьев Вайшнавов». Но это мне почти не помогло. Лишь смутно брезжило, что надо сразиться с чудовищным демоном, но не оружием, а душераздирающим смирением. Другой неопытный скиталец стал бы прочесывать весь мир в поисках подвига. А я рассудил неуклонным умом, что подвиг следует накликать на себя. Вышел я на улицу и закричал во всю мощь. «Я знаю! Знаю! Есть тут главный злыдень с шестизмеиной душой, чудовище-зверь, хозяин скотного двора, кружащийся над перевалами трех дорог! Объявись, покажись!» Кричал я с полчаса, пока не появились хорошо знакомые мне государственные люди на машине. Они выскочили, грозя оружием и восклицая: «Кто скажет слово или звук, тот будет лысый бурундук!» И стали ко мне придираться: «Ты зачем дискредитируешь нашего богоданного и всенародного деда? А по какому праву ты на улице стоишь? А где твой документ?» Я же вел себя, как подобает герою, и отвечал им так: «Ни в каком мире! Ни во сне, ни наяву я вашего деда не знаю, а зову на волшебную битву духа всегубителя, ужас этого мира, проклинаемый людьми». «Как же это ты не знаешь его, если ты его зовешь?» — возмутились они. «Ты ведь его имел в виду, другого такого здесь нет». «Совсем ты, видимо, отчаялся, и ты решил на улице публично разгласить три его имени из девяти. Придется тебя деду отдать, эх, дерзновенная твоя душа». Так, причитая, дедовы внуки взяли меня со всех сторон за руки и повезли. А по дороге мне рассказывали муки, которым подвергает дед отчаянных людей. «Настал конец твоей душе. Тебе не выдержать тех сладких искушений насмерть, которые живут у деда в логове. Ты лучше не протився. Ты всему поддайся. Душа из тебя тотчас выпорхнет, и дед ее сожрет. Без души так легко. Вот посмотри на нас». Я глазом на затылке поглядел и содрогнулся. Внутри их тел зияла пустота. Этот дед умеет души изымать. Лишь в мире Арт-Аран властитель Инингал владел такой злодейственной методикой. Так его мир во всех путеводителях был помечен черной краской и тремя иероглифами: «Хап», «Цап» и «Сдох». «Духи мои! Духи-хранители!» — взмолился я неслышно. Обещаю вам сытного мяса, котел, пьяные водки, ведро и жертвенной крови, лохань, если душа моя спасется от сожрания дедом. Я должен занести в путеводители правду об этом мире, остеречь блуждающие души. «Ладно, как-нибудь выкрутимся», — посулил мне дух жаба, скакавший за машиной вслед. «Попробую дурманить деда сычуаньской школой лжи». Я воодушевился. Запретный богохульный трактат «Лжао Дэ Цзин» я знал в совершенстве, но стеснялся его применять, потому что кто лжи исповедует, тот криво ходит по мирам. Между тем показалась и дедова крепость, околдованная по периметру мертвыми заклятиями. Бронзовые пустотелые болваны на стенах единогласно возглашали деду славу и хвалу. «Свят, свят, свят наш мягкий набивной дед Кукуй-Бабай, слева не живой, а справа мертвый!» А по воздуху носились пукисы хвостатые и несли на крыльях большие мешки денег. Темна была ночь вокруг нас и полна ужасов. Изнутри крепость была украшена руками, головами и ногами. По стенам золотыми буквами всюду было выложено слово «водка», а кое-где водка струилась, как вода из нор. Из подземелий выбегали креатуры, лакали водку и закусывали друг другом. Порой дорогу нам приползали существа, чей вид открыто попирал законы естества. Дед отличался тем, что не ползал, а сидел, и из него сыпались опилки. Я, следуя Лжао Дэ Цзин, сразу же стал его безудержно хвалить. «Низко кланяюсь трем твоим черным теням, Кукуй-Бабай! Слух о тебе прошел по всем мирам, и я решил принять твою науку. Преподай мне ее! Из всех дедов ты самый добрый дед, ты самый мудрый дед, ты самый сексуальный дед, ты язва с ровными краями!» От похвалы дед одурел хуже, чем был. Мы семикратно облобызали друг у друга верхнюю губу, троекратно обнюхали нижнюю губу, после чего он закричал «Внесите водку!» и всем налили по ведру. Вот где понадобилась мне умноженная печень. Один за другим умирали от опоя храбрые государственные люди, а мы с Кукуй-Бабаем только подливали. Дошло до крайности. Пришел хранитель дедовых резервуаров и отрапортовал, что емкости иссякли, но есть еще ракетное горючее. «Ты кто, мужик или не мужик?» — спросил серьезно дед. Горючее щипалось в животе и отрыгивалось огнем, но понемногу я привык и даже охмелел. «Ты крепок», — убедился дед, — «но не вполне. Чтобы упрочиться и отвердить, необходимо кражу совершить, лучше со взломом. Ну-ка, попробуй». «No problems!» — сплюнул я и тотчас же по сотовому телефону заложил весь этот мир в ломбард. Мы не успели обмыть сделку и поделить выручку, как появились оценщики с этикетными пистолетами и принялись клеймить всю живность и недвижимость наклейками «Продано». Но недолго ликовал ломбард. Разверзся пол, и из пролома вышла саранча на землю, вся в броне, крича «Объект не подлежит перепродаже!» И стали когти загибать. Кто больше заплатил и кто каких крутых гарантов знает, а ко мне подходили пожать руку и поздравить со вступлением в большую политику. Уже хотели присвоить мне титул «Человек недели», но хватились, что я не свой мир продал, а чужой. «Он еще маленький, в нем душа жива», — объяснил мою оплошность дед. «Искусим его еще раз». Из темного тоннеля рев раздался. Я подумал, там кого-то черти давят, но оказалось, это лягушечка орет. Начала лягушечка с хита «Жил-был один козленок, а рядом поросенок». Ей аплодировали и швыряли куски мяса. Затем пошло по нарастающей, и все песни протеста. Сначала «Я тебя хочу, я тебя мочу», потом «А у бабая морда синяя», и под конец коронная «Ах, мама-мама-мама-мама-мафия, какая дружная семья». Это пел уже весь зал, стоя, взявшись за руки и исполнившись гнилого ликования. Душа моя тревожно копошилась и скулила в тесном теле. «Уйду я от тебя, уйду!» — она стонала. «А то, может, вместе уйдем. Или хоть уши заткни». «Что, воротит с души?» — шептал на ухо дед. «А ты сплюнь душу, сплюнь, она бяка». Но я терпел. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Людмила и Александр Белаш. «Полет яйца через долину». Окончание. Поволокли меня в спортзал, чтобы я там силу показал. Чтобы взял женщину, раскрутил и кинул подальше. Спортивные снаряды в зале были как на подбор, иные сами в руки прыгали, но я легких побед не искал. Нашел такую, за которую никто не брался, она мне и говорит: «Зашвырни меня отсюда, не хочу я быть снарядом, я тут по ошибке родилась, мне в другой мир надо». «Ладно», — сказал я, сорвав с нее ценник и взяв ее за ноги. «Встречаемся через 6 перерождений в Дзяне у 5 углов, я буду босиком, а ты с газетой». Женщина свистнула и улетела в бурное облачное небо. «Бросок не защита. Разве их так бросают? Их надо в грязь бросать!» — возмутилась жюри. «Мы должны видеть ее падение!» А некоторые уже плескались в грязи и зазывали меня. Прыгнул и я, но понял с ужасом, что грязь ко мне не липнет, и я плыву, как Буратино. «Он чистеньким быть хочет!» — ужаснулся истеблишмент. «Чтобы потом разговориться, а судьи где?» «На этот счет у нас строжайшая свобода», — промолвил дед, багром достав меня из высших кругов. «Кто не с нами, тот козел. Суд пусть подпишет приговор, выбить дух из тебя вон». Я же и глазом не моргнул, словно и не обо мне речь шла. «Ну, теперь ты доволен?» — спросил дух жабы, сидя на чьей-то лысине, как на кочке. «Душа-то у тебя как окрепла. Ладно, до встречи у покойницкого моря». Здесь же, на краю ямы с грязью, было дано распоряжение скоропостижно умереть меня без стыда и следствия, чтобы я не передал рецепт твердения души. Но зря все это. Пока меня везли на встречу с киллером, я видел, как там и сям души словно стрелы взмывают ввысь. Это те, кто умел путешествовать, отправлялись в далекий круиз. Я еще встречусь с ними. Вместе мы впишем в путеводитель большую главу о России, и Россия станет популярным туристическим объектом. Целыми стаями будут слетаться сюда странствующие души, и дед Кукуй-Бабай в конце концов запутается, кто его подданный, а кто приблуда со стороны. А мы основаем тут свой бизнес и будем показывать деда за деньги. И это будет стабильный доход, потому что дед слева не живой, а справа мертвый, и износу ему нет. Пока я так размышлял, киллер уже вышел на позицию и нацелил убойное орудие. И тут я умер великой смертью всемирного скитальца, и душа моя вновь повисла яйцом на ветви вечного мать-дерева, ожидая 66-го перерождения, а в 72-м свидание на 5 углах в Дзяне с непокорной женщиной из спортзала. Это был рассказ Людмилы Александра Белаш «Полет яйца через долину».